86. Февраль 17. Итак, личное служит человеку, чтобы породить и утвердить сверхличное, как бабочке кокон, чтобы вырастить крылья, или птенцу скорлупа, чтобы окрепнуть и вырасти. Так же и зерно должно погибнуть, чтобы дать растение, потенциально скрытое в семени. Словом, каждая форма уявления жизни есть оболочка для вынашивания другой, более высшей формы, заключенной внутри. Но в высшей форме надо кристаллизоваться, вырасти и окрепнуть, прежде чем она будет в состоянии принять на себя и в себя волны окружающей жизни и выдержать нагнетение. Так законно идет нарастание кристалла зерна духа, пока не утвердит себя индивидуальность человеческая в жизни земной, светом высшего мира, светом своим в ней собранным, потому утверждающий свойства своего высшего «я» на верном пути, ибо строит на том, что со временем должно уявиться в жизни как высшая ступень эволюции сознания. Именно надо уявлять высшее, несмотря ни на что. Отдавая земное земному, следует помнить, что постоянные смены условий и замена старого новым являются основой жизни материи. Правда, движение и изменения везде. Но вне изменений свидетель вечного движения, внутри пребывающий в царстве безмолвы. Возвращаемся к тому же. Как сохранить непреложность пути? Осознанием того, что иного решения нет. Неизбежность породит и непреклонность движения. Если единственный возможный выход — путь кверху, то всякое движение, происходящее в устремленном к восхождению микрокосме, будет движением восходящим. Хотя может казаться, что движение идет вспять, как в водоворотах могучей реки, несущей воды свои в океан беспредельности. И когда сознание поднимается над, видна вся малость обратных малых течений, тоже уносимых вперед в общем движении жизни космического потока. Итак, сознание идет вперед, а за ним и жизнь. Но мы обязаны ускорить движение эволюции и искусственно вызванные запруды разбить. Люди умеют создавать запруды для духа, но жизнь от времени до времени разрушает и сметает все человеческие нагромождения. И чем больше нагромождений, тем сильнее рушение. Так нерушим поток эволюции, сметающий все, препятствующий ему. Силою вещей в потоке времени все обречено на уничтожение в спирали вечной смены явлений. Трудно понять, смотря на построения человеческие, что всего этого уже нет в дне грядущем, но есть лишь новые, идущие на смену старым формам уявления жизни, все той же, единой, обновляющейся вечно. Потому нельзя привязывать сознание ни к одной из форм выражения вечно текущего и изменяющегося потока жизни. Потому, будучи в потоке, надо встать вне его. К какой из этих быстротекущих форм пришпилим сознание? С чем соединим его первому вихрю на разрушение? Мы не поклонники установленных форм, какими бы совершенными они ни казались несовершенному сознанию человека, ибо мы под их кажущимся совершенством всегда ясно и четко видим их другую, более высшую и более совершенную форму. И, утверждая ее, тем самым разрушаем форму старую. Архат — это вечный воин за утверждение новых форм жизни и нового сознания. Не от света и не от истины те, кто держится за старые формы, как бы хороши они ни были. Мы утверждаем всегда во всем все новое, новое в новом. Мы понимаем ценность каждой формы, сыгравшей свою роль, но даже это признание не дает ей права на существование. Ибо жизнь неизменно идет вперед. Кто-то опускается на дно или выбрасывается на берег в виде сора, но ведь мы говорим о жизни вечно вперед, устремленной силою мирового закона. Утверждаем жизнь, вечно обновляющую свои формы.